Глава 35. Никогда не сдавайся. Через час кабинет императора. Эльза. Мастер Трорин с чувством всхлипнул и промокнул слезы ярко-салатовым платочком, украшенным ручной вышивкой в виде розовых и золотых лилий. «Я разорен!» С тоской протянул гном, прижимая платочек к губам. «Посрамлен, унижен, втоптан в грязь!» «Дядюшка, вы здесь ни при чем!» С отчаянием воскликнул Шморин. «Я выступлю с официальным заявлением и возьму всю вину на себя!» «Не стоит, дитя мое!» Умирающим голосом сообщил маэстро. «Я уже достаточно пожил, чтобы взять весь позор на себя, спасая честь семьи. А вы, мои дети, внуки и племянники, сможете продолжить дело всей моей жизни. И, возможно, после ухода одного старого неудачника слава нашего рода восстанет из пепла, аки птица фениксы». От гнома веяло пронизывающей тоской и чувством обреченности. И будь на моем месте обычный маг, уже бы рыдал вместе с ним. Но я сразу почувствовала, что платочек шоумастера расшит заговоренной нитью, а в каждой лилии прячется по мощной эмпатической руне. Стоил такой артефакт сумасшедших денег, но помогал незаметно влиять на окружающих, перекидывая на них часть эмоций. Этим трюком пользовались некоторые знаменитые актеры, но до Трорина им было далеко. Вот уж по кому рыдала сцена! Какая драма! Какой надрыв! А сколько экспрессии! И это ему пообещали, что дело не предадут огласке, а полковник лично проведет расследование и выяснит, почему кристаллы сработали неправильно. Представляю, какой бы нас ждал спектакль, думай, гном, что с него стрясут компенсацию за сорванное шоу. «Дядюшка, ну что вы такое говорите?» Пискнул гном в огромной малиновой шляпе, украшенной букетом из разноцветных заячьих хвостов. «Мне нет прощения!» Умирающим тоном продолжил Трорин, бросив беглый взгляд на императора. «Годы взяли свое, память и зрение подвели бедного старого гнома. Я ведь все проверял трижды, и такой конфуз, не могу поверить!» «Маэстро!» — не выдержала я. «Полковник пообещал проверить записи с наблюдательных кристаллов. Мы обязательно выясним, где произошел сбой». «Это не отменяет моей вины!» — проникновенно сообщил гном, прижав платочек к груди. И, присмотревшись, я увидела вышитую алым надпись «Никогда не сдавайся». Этот девиз Трорин повторял как заклинание, и его можно было найти на всех вещах маэстро, даже на обуви. Суеверный гном выбил текст на подошве левого ботинка, а на правой написал «Только вперед!». А выяснилось это при достаточно забавных обстоятельствах. На полигоне маэстро вступил в горку несмываемых, светящихся в темноте блесток, и теперь везде, где он проходил, оставались отпечатки с его девизами. Эх, жаль, нельзя кицуны в такую же горку уронить. «Трорин, уймись!» — вздохнул ректор. «Лучше расскажи, почему ты выбрал иллюзию разрыва завесы и...» Гном тоскливо взвыл, схватившись за сердце, и распластался по креслу разноцветным кулем. «Молю, не добивайте!» «Трорин!» — проникновенно прошипела Элисандра. «На твое счастье, нас очень заинтересовали эти иллюзии». «А, да?» В глазах гнома заискрилась надежда, руки по-прежнему дрожали, а по комнате оглушительным флером растекали симпатические плетения. «Может, и впрямь Трорина на кицуны натравить? Такой талант зря пропадает. Я бы с удовольствием понаблюдала за этой битвой ментальных гигантов». «Ты смог обмануть всех присутствующих», — задумчиво протянула Элисандра, неотрывно наблюдая за оживившимся гномом. «Даже меня». «Я... «Не смел и надеяться!» Благоговейно проронил маэстро, приглушая действие платочка и активируя перстень, усиливающий обаяние владельца. «Вот же лис пестрохвостый!» «Теперь понятно, почему гномов никто переспорить не может, а уйти из их лавки, ничего не купив, считается сродни подвигу и чуду!» «Трорин!» Подозрительно ласково пропел ректор, и гном шустро выключил все амулеты. «Виноват, привычка!» — пожал плечами гном. «И ботинок левый выруби!» — добавила наставница. «А там-то что?» — мысленно уточнила я. «Амулет плакальщицы», — ответила ректор. «Очень редкий артефакт, заставляющий окружающих сочувствовать владельцу и прощать ему любые провинности. Так что с этим экземпляром не расслабляйтесь, у него талантов не меньше, чем у кицуны». «Нижайше прошу прощения», — проникновенно сообщил гном, вырубив последний амулет. «Принято». Удовлетворенно кивнула Элисандра. «И только попробуй еще раз! Клянусь Арорином, больше никаких плетений в вашу сторону!» Примирительно воскликнул Трорин. «А, так что вы хотели узнать о моих иллюзиях?» Гном преобразился за миг. Едва уловив в голосе ректора заинтересованные нотки, он шустро сбросил личину страдальца, и теперь перед нами сидел уверенный в себе делец, готовый не только отвечать на вопросы, но и торговаться. «Почему именно иллюзия разрыва?» «О, ну, здесь все просто», – оживился Трорин. «Разрывы завесы часто возникают из-за использования мощных боевых заклинаний. Это частая проблема на поле боя, и история знавала прецедент, когда солдаты прекращали магическое сражение из-за угрозы разрыва и появления твари изнанки». «Такие случаи действительно были, но гораздо чаще войска не замечали разрывы до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Известны десятки примеров, когда голодные твари уничтожали обе армии и после нападали на близлежащие города и деревни». «Я решил, что в такую иллюзию вражеские солдаты поверят с большей вероятностью, чем в лавину, пожар или падение небесного осколка», – деловито продолжил Трорин. «А если они отвлекутся на монстров, у наших войск будет огромное преимущество. Что же касается достоверности, я использовал цепи из 150 проецирующих кристаллов, расставленных по всему бальному залу. Но сама иллюзия была записана на отдельный амулет и...» «Стой!» – нахмурилась ректор. «Выходит, можно заранее подготовить цепь проекторов, а сами иллюзии менять уже в ходе спецоперации». «Разумеется!» – воскликнул гном. «Неужели вы думали, что я пытаюсь втюхать вам устаревшие технологии? Моя семья дорожит честным именем, я бы и никогда...» «Трорин тебя опять уносит», — перебила его наставница. «Не отвлекайся!» «Простите!» Гном залихватски поправил шляпу и спрятал зачарованный платочек в нагрудный карман. «Для максимальной реалистичности я использовал несколько простейших эмпатических плетений. Ничего сложного, чтобы враг не смог найти кристаллы по фону. Но в сочетании с эффектом неожиданности они действуют просто великолепно. А глубина звука и яркость красок... тут уж, простите, секрет фирмы». «Маэстро», — обратился к нему молчавший до этого Эдмунд, «не буду скрывать, что ваши разработки заинтересовали нас. Но если продолжите юлить, то я расскажу все, что пожелаете», — вкрадчиво сообщил Трорин. «Но только после подписания контракта. К слову, свою часть договора я выполнил». «В смысле?» — нахмурилась ректор. «Полковник сказал, что мы продолжим наш разговор, если я смогу удивить солдат», — невозмутимо объявил Трорин. «Но вы же не будете отрицать, что...» На миг мне показалось, что Элисандра испепелит гнома за подобную наглость, но ректор неожиданно рассмеялась и, переговорив с императором по телепатической связи, добавила: «Договорились. Будет тебе контракт. Позже обсудим детали, а пока...» В центре комнаты взвился вихрь портала, и из него вышли мастер и полковник. «Я просмотрел записи с кристаллов», — без предисловий начал Хуан. «Господин Шморин невиновен. Это Алессандро Дорини испортил шоу и подменил иллюзии». В глазах Трорина вспыхнули зловещие огни, а щеки покраснели от гнева. Казалось, у гнома сейчас повалит пар из ушей. Но, на удивление, он не спешил вслух ругать соперника и вообще вел себя подозрительно сдержанно. «Вы уверены?» — вкрадчиво поинтересовался маэстро. «Абсолютно», — кивнул дракон. «Он перемешал части иллюзий в проецирующих кристаллах. Поэтому шоу на балу началось правильно, а закончилось побоищем и тварями изнанки». Гном шумно выдохнул и сжал кулаки, но снова промолчал. Лишь в последний момент я успела уловить едва слышный флёр мстительной злобы и тщательно скрываемой ярости. Так просто он это дело не оставит. И Алессандра на этот раз поплатится за свою пакость. «Передай записи Сандерсу», — немного подумав, сказал Эдмунд. «Он подготовит приказ о лишении Дарине лицензии мастера-иллюзиониста и пожизненном запрете заниматься шоу-магией на территории Империи. Также он вернет всю сумму неустойки и выплатит маэстро Трорину компенсацию за моральный ущерб в размере 100 000 золотых». «Храни вас, Арорин!» благоговейно воскликнул гном, прижав руки к груди. «Я не смела надеяться!» «Вы также допустили серьезную оплошность, оставив реквизит без надзора», перебил его император. «Но об этом поговорим позже». «Разумеется», почтительно произнес Трорин. «И я могу идти?» «Да. По поводу иллюзии и контракта с вами свяжутся позже, и маэстро. Я надеюсь, вы не опуститесь до уровня Дарини и не доставите нам хлопот». «Я бы не посмел подвергнуть вас и гостей опасности», торжественно объявил гном, что в переводе означало «я отомщу, но позже, за пределами дворца». «Хорошо. И на всякий случай напоминаю о нашей легенде». Иллюзия Трорина обманула всех. Даже ректор не распознала в чудовище подделку. Поэтому мы решили не говорить гостям правду, а остановиться на версии, что во дворце действительно случился прорыв. Но благодаря отваге и слаженным действиям всех присутствующих его удалось ликвидировать и обошлось без жертв. Разрывы завесы в Империи не были редкостью, и эта версия выглядела намного логичнее и правдоподобнее, чем правда о гномьих иллюзиях. А Дарине, скажем, что подмену быстро выявили, и его план провалился. От ответственности это его не освобождает. «Я помню о договоре», — испуганно пролепетал Трорин. «Я и моя семья первыми пострадают, если выяснятся подробности инцидента». Гном почтительно поклонился и, жестом позвав за собой племянников, пулей вышмыгнул в коридор. «Фуф, наконец-то!» — устало выдохнул Эдмунд. «Я уже порядком устал от этого балагана». Но именно этот балаган помог устранить ассасина на полигоне и обезвредить координатора кукловода, — ответил полковник. «Убийцу?» — нахмурился император. «О чем ты? Вы хотели пересчитать информаторов и...» «На меня планировалось покушение», — невозмутимо объявил Хуан. «Аббас сейчас проверяет по своим каналам всех крупных контрабандистов и выясняет, откуда у простого наемника болты, пробивающие любые щиты и бронированную чешую». «От этого можно как-то защититься?» — испуганно уточнила Беата. «Или усилить охрану», — добавила Лес. «Нам уже нечего терять, если кукловод начал атаковать...» «Значит, он понял, что все пошло не по плану и запаниковал», — перебил ее полковник. «Это наш шанс добить тварь». «Но...» «Хуан прав», — присоединился к разговору Ингвард. «Ход с убийцей — глупейшая ошибка. Враг на грани срыва, а у нас появилась огромная фора». «Ты закончил с координатором?» — оживилась Алессандра. «Почти», — усмехнулся некромант, показывая нам небольшую восковую куколку. В ее грудь была вживлена чешуйка Люсьен, а голову заменял записывающий кристалл. «Еще несколько заклинаний, и мы сможем подслушивать все переговоры лича и кукловода». Услышанное не укладывалось в голове. «Я думала, мы только скопируем на кристалл последние воспоминания лича и повесим пару маячков». «Но подслушивать ментальные переговоры... Как вы собираетесь это провернуть?» — не выдержала я. Кукловод использует слишком короткие сообщения, мы даже отследить их не смогли». «Отследить мы их и сейчас не сможем», — ответил некромант, продолжая шаманить над куклой. «Но устроенный гномами балаган сыграл нам на руку. Из-за эмпатической контузии лич едва не потерял контроль над новым телом, и я успел набросить на него одно хитрое плетение». Темный прошептал короткое заклинание, и фигурку Нагессы окружило ярко-алое сияние, а через миг чешуйка Люсиен полностью слилась с восковым туловищем. «С помощью таких марионеток орочьи шаманы насылают смертельные проклятия или управляют жертвами. Я пошел дальше и нашел способ подслушивать с их помощью телепатические переговоры врагов». «Это легендарные теневые марионетки!» — ошарашенно выдохнула я. «Они ведь запрещены!» «Только в оригинальном исполнении», — поправил меня император. «А разработки Ингварда не раз помогали в раскрытии сложных дел». «А за кукловодом или пленной сильфой нельзя так же проследить?» — поинтересовалась Беата. «Нет». Некромант достал из ножен ритуальный кинжал, сделал на груди куклы несколько зарубок и присыпал их светящимся изумрудным порошком. «Для изготовления марионетки я использовал чешуйки Люсиен и кристалл с последними воспоминаниями лича, а на кукловода у нас ничего нет, увы». «Но личные вещи сильфы можно достать через Имриэль», — не унималась заклинательница. «На стихийных существ не действует магия крови», — возразил Ингвард. «Эх, жаль. Я бы не отказалась от помощи сильфиды. Наверняка после разговора с королевой она подслушала еще массу интересного». «А что с голосами?» — вспомнила Элисандра. «Ты успел закончить проверку?» «Сандерс обещал лично поговорить и записать речь каждого подозреваемого», — ответил некромант. «Завтра у нас будут все необходимые образцы». Еще одно короткое заклинание, и кристалл, заменяющий голову куклы, охватило нежное серебристое сияние, а по комнате растекся шлейф мощной ментальной магии. «Я закончил», — устало отчитался Ингвард. «Куклу придется хранить в кабинете, от нее фонит, как от источника. Кукловод сразу засечет подвох». «А как мы будем узнавать о его переговорах с координатором?» — нахмурилась я. «Мы ведь не можем все время дежурить здесь». «А в этом нет нужды», — успокоил меня некромант. «Все сообщения будут записываться на кристалл и тут же приходить на мое Миркало. Задержка выйдет минимальной, всего в пару секунд». «Сможешь и нас подключить к этой рассылке?» — уточнила ректор. «Конечно», — кивнул Ингвард. «Оставите мне свои кристаллы, и к утру все будет готово». «Ох, не терпится поскорее услышать хоть одно сообщение от кукловода. Интересно, а при телепатических переговорах лисонька тоже голос меняет или...» «Господин Йохара, а мы ведь и сам голос будем слышать?» — спросила я. «Или кристалл сразу в текст будет трансформировать разговор?» «Оба варианта. Голос будет храниться на основном кристалле, а на Миркало будет приходить уже обычное сообщение. Но сравнить образцы голоса вряд ли получится». «Почему?» «Короткие односложные приказы мало информативны для голосового поиска», — пояснил император. «Но если удастся записать хоть одну длинную фразу...» «Сомневаюсь, что кукловод настолько проколется», — вздохнула ректор. «Но в любом случае нам несказанно повезло. И раз бал закончился намного раньше, чем планировалось, предлагаю не терять время и заняться проклятием Сумеречного Короля и вампирчиками на ауре принца и Лауренсии». «Отличная идея», — поддержал ее полковник. «А мы с Аббасом пока выясним, как на закрытый полигон попал ассасин, и немного покопаемся в его памяти. Некроманты как раз закончили допрос».